Апокалипсис. Я начинаю с стократного увеличения таланта. Глава 1. Апокалипсис. Разве ты не всегда хвалился тем, что тебе благоволит богиня удачи? Давай посмотрим, благоволит ли тебе богиня удачи на этот раз. Зачем так много с ним разговаривать? Давай убьем его, у нас есть дела поважнее. Вы сумасшедшие, как вы могли это сделать? Отпустите меня, что вы собираетесь делать? Жгучая боль пронзила живот Джона, но у него не было времени беспокоиться. Его сила покидала его вместе с кровью, оставляя беспомощно наблюдать, как хрупкая фигура, прикрывавшая его, была жестоко прижата к земле ими двумя. Разорванная мантия мага разбросана повсюду, обнажая ее гладкое, гибкое тело. В его ушах зазвенели крики и похотливый смех, за которыми последовали жалкие вопли агонии. Джон сжал кулак, протягивая руку к темнеющему видению перед ним. Он чувствовал, как его сознание ускользает, каждый вдох становился тяжелее предыдущего. Внезапно какие-то слова вспыхнули перед глазами Джона, а затем его мир полностью поглотила тьма. По данным НАСА, трещина, таинственным образом появившаяся рядом с Солнцем, была сертифицирована как не представляющая угрозы, и паника, длившаяся почти 6 месяцев, сегодня, наконец, закончится. Знакомый звук старого телевизора эхом отдался в его ушах. Оглядывая свою слегка захламленную квартиру, Джон почувствовал внезапное тепло в сердце, когда поспешно схватил телефон и взглянул на него. 11 июня 2035 года. Один день до катастрофы. Джон с трудом сглотнул, в его глазах промелькнуло замешательство. В один прекрасный день, 12 июня, Землю постигнет беспрецедентная катастрофа, наводнение, землетрясение, цунами, эпидемии, извержение вулканов. Сцены, которые когда-то существовали только в древних мифах, будут одновременно разворачиваться по всему миру. Среди жуткого всплеска электромагнитных волн эта катастрофа, подобная апокалипсису, уничтожила почти 75% населения Земли и одним махом поставила современные технологии на колени. Прогресс человечества за одну ночь замедлился почти на столетие. В течение 7 дней бушевала катастрофа, оставив на Земле 7 бездонных пропастей, которые люди позже назвали безднами. Однако то, что по-настоящему заставляло трепетать сердца, этим не ограничивалось. Через 7 дней на Земле наступило краткое затишье. Когда человечество решило, что может начать восстановление, бесчисленные монстры внезапно появились из бесконечной бездны, невосприимчивые к обычному оружию. Их единственным средством выживания была охота на людей. Но появление апокалипсиса стало спасательным кругом для беспомощных выживших. Ночью всем выжившим был представлен игровой интерфейс, в котором система сообщила им, что Земля при последнем издыхании, и апокалипсис может предоставить им убежище. Однако это святилище оказалось не таким идиллическим, как они себе представляли. В рамках апокалипсиса они столкнулись с новым, совершенно неизвестным миром с правилами, намного более суровыми, чем на Земле. Чтобы выжить, они должны были стать сильнее в апокалипсисе, и эту силу можно было вернуть на Землю, чтобы сражаться с кровожадными монстрами. Они могут даже стать новыми богами. Конечно, Джон не совсем верил в ту часть, где говорилось о том, что он станет богом. В конце концов, до своего перерождения он пережил 7 дней катастрофы и вошел в апокалипсис, где прожил целых 2 года, не выходя из системы. Хотя Джон стал одним из сильнейших игроков высшего уровня в игре, он все еще был далек от божественности. Более того, по мере того, как они становились сильнее, то же самое происходило и с монстрами на Земле. Джон думал, что сможет продвигаться шаг за шагом, постоянно стремясь к этой, казалось бы, недостижимой цели. Но предательство его брата произошло так внезапно, когда легендарное оружие Шепот Апата, которым он лично его одарил, пронзило его живот, в голове Джона промелькнули бесчисленные вопросы. Но все же, почему я вернулся в этот день? Джон нахмурил брови, внезапно вспомнив легендарное снаряжение, которое он получил, когда первым прошел подземелье начального уровня, слезу Хроноса. Джон смутно помнил описание под этим легендарным снаряжением. Хронос, бог времени, стоит в конце реки времени, оставляя после себя слезы сожаления. Слезы погружаются в реку времени, и в этот момент время поворачивает вспять. Кажется, это то, что даровало мне второе рождение. Хронос, двигатель времени, бог, который управляет временем, даже он испытывает сожаление. Джон ухмыльнулся, но его эмоции были сложными. Он был взволнован тем, что возродился и получил шанс начать все заново. Но мысль о том, что мне снова придется столкнуться с этими ужасными 7 днями катастрофы, лишила Джона возможности радоваться. В любом случае, я должен быть готов. В своей прошлой жизни Джон едва пережил 7-дневный катаклизм, и на этот раз богиня удачи наверняка снова благоволит ему. Точно так же, как в воспоминаниях, сохранившихся в сознании Джона, в полночь 12 июня земля задрожала, густые облака пронеслись по земному шару, полностью закрыв яркую луну, погрузив мир во тьму. Ураганы и землетрясения бушевали в этом маленьком городе с населением менее 3 миллионов человек. Перед лицом стихийных бедствий все существа равны, и никто не может контролировать такие катастрофы. Все они жертвы. Каждый день, каждый час и даже каждую секунду бесчисленные жизни были разорваны на части этими катастрофами, превратившись всего лишь в еще один окровавленный обломок среди руин. К счастью, благодаря тщательной подготовке Джона, хотя катастрофа унесла почти половину его запасов еды, Джону это нисколько не повредило. Таким образом, он сидел, скрестив ноги, закрыв глаза в глубокой задумчивости, ожидая подходящего момента. Когда секундная стрелка пробила полдень 19 июня, его охватила пронзительная головная боль, и голос прозвучал в умах всех выживших одновременно. «Выжившие земли, я система апокалипсис, сейчас, прекрати нести чушь». Без малейших колебаний Джон немедленно нажал в воздухе перед собой на перевернутый треугольник, вступая в апокалипсис. В предыдущей жизни внезапное появление системы потрясло всех, и только после длительного ознакомления и большого скептицизма выжившие начали просачиваться в игру. Но чего они не знали, так это того, что вам не нужно было слушать введение в систему, чтобы войти в апокалипсис, и, что типично для онлайн-игр, чем раньше вы войдете в систему, тем более потрясающие награды. В его предыдущей жизни был человек, который сумел войти в систему раньше и получил талант уровня S, бесконечную огневую мощь. В этой жизни Джон не позволил бы никому другому получить такую возможность. В следующее мгновение Джон увидел только ослепительную вспышку белого света перед глазами, а когда пришел в себя, то оказался в мире, полном хаоса и пустоты. Затем в его ушах внезапно зазвучал бесстрастный механический голос. «Добро пожаловать в апокалипсис, игрок 001. Поздравляем с тем, что вы первый игрок, вошедший в систему. Вы получите специальную награду. Система предоставит случайный пул талантов. Пожалуйста, сделайте свой выбор в течение 10 минут». Взгляд Джона скользнул по списку. Бесчисленные камни с надписями плавали перед ним. Эти камни содержали в себе таланты, и каждый игрок должен был выбрать один. Этот выбор был решающим. Это определит раннюю и среднюю стадию игры. Но все камни с надписями выглядели одинаково, без видимых различий. И время выбора было ограничено, очень похоже на розыгрыш лотереи. Как только Джон начал разочаровываться, его видение странным образом изменилось. Рядом с каждым камнем с надписью появилось тусклое белое информационное поле. Дальнобойность, талант, талант низкого уровня, плюс 10 к естественной дальности атаки, с улучшениями, постоянно увеличивающими дальность атаки на 20%. Слишком слаб для ранних стадий, не рекомендуется. Восстановление ХП, талант, талант низкого уровня, непрерывно восстанавливает 1% от максимального ХП, повышаясь до 5% в секунду. Слабый на ранних стадиях, не рекомендуется. Что происходит? Могу ли я видеть скрытую информацию? Джон был вне себя от радости. Он не стал долго зацикливаться на этом. Атрибуты камней с надписями теперь были ясны как божий день. Джон поспешил найти нужный талант. Восстановление МП, талант, талант низкого уровня. Бесконечное видение, талант, талант низкого уровня. Бесшумная разведка, талант, талант низкого уровня. Черт возьми, хотя талантов было тысячи, и большинство из них отличались друг от друга, почти все были талантами низкого уровня. Талант – это отправная точка. Как можно стать сильным игроком без мощного таланта? Отражение урона – талант среднего уровня. Атака добавляет ХП – талант среднего уровня. Иммунитет к случайной магии – талант среднего уровня. Таланты среднего уровня казались приличными, явно намного сильнее талантов низкого уровня. Но не было необходимости спешить. Время еще было. Он мог продолжать поиски. После фильтрации еще 1000 камней с надписями. Количество кровожадных, талант высокого уровня, рекомендуем. Крылья превосходства, талант высокого уровня, рекомендуем. Таланты высокого уровня, больше потенциала, больше возможностей для роста. Они могли сокрушить 99,9% игроков со стартовой линии. Какой из них выбрать? Нет, не выбирай сейчас. Когда оставалось чуть больше минуты, он не мог отказаться от других потенциальных вариантов. Кто знал, может появиться что-то лучшее. Джон бежал на перегонки со временем, продолжая собирать информацию по подсказкам. 30 секунд, 20 секунд, 10 секунд. В углу его внимание привлекла, казалось бы, незначительная надпись на камне. Поцелуй удачи, талант. ССС-талант обладает способностью значительно увеличивать удачу игрока, множитель текущего уровня. 100x. Повышение превращает его в божественный талант. Это чрезвычайно редкий и мощный талант, обладающий способностью бесконечно увеличивать удачу игрока, значительно увеличивая выпадение предметов, количество критических очков и т.д. Настоятельно рекомендуется. Ты тот самый. Без колебаний Джон сделал свой выбор. Камень с надписью испустил яркий свет, который полностью окутал тело Джона. Звон. Талант объединен. Система выдаст награду за слияние. Пожалуйста, проверьте при входе в систему. Джон никогда не ожидал, что, как первый игрок, вошедший в игру, он получит скрытую особую награду. Для такого игрока, как он, который участвовал в закрытом бета-тестировании, это было все равно, что добавить крылья тигру. Вы должны знать, что удачу чрезвычайно трудно улучшить. Помимо специальных предметов и инструментов, очки, заработанные за повышение уровня, не могут быть добавлены к удаче, что показывает, насколько она ценна. Пожалуйста, подтвердите имя игрока. Имя игрока, давайте просто назовем Джон. Джон четко помнил, что даже внутри игры имена игроков нельзя менять. В своей прошлой жизни он провел 2 года в игре под названием «Гемиплегия правого полушария мозга», за что получил от товарищей по команде ласковое прозвище «Братан с гемиплегией». Имя игрока подтверждено, создаем имидж игрока. Игрок под номером 001, Джон, добро пожаловать в апокалипсис. По мере того, как слова затихали, хаос и мрак, окружавшие Джона, постепенно рассеивались, открывая истинное лицо этого мира, маленькой, несколько бедной деревни, приютившейся у подножия горы, деревни Адра. В этом сеттинге Джон был жителем деревни Адра, и его дом был расположен в юго-восточном углу деревни, в самом отдаленном уголке. «Джон, дитя мое, ты дома?» Снаружи прозвучал знакомый старческий голос. Джон быстро встал, толкнул деревянную дверь и спокойно посмотрел на стоявшего перед ним старца с седыми волосами и морщинистой кожей. «Староста Харин, что я могу для вас сделать?» «Ну, дитя мое, несколько дней назад некоторые жители деревни сообщили, что видели одинокого кровавого волка недалеко от сельскохозяйственных угодий. Но сейчас самый напряженный сельскохозяйственный сезон. Если мы позволим кровавому волку сеять хаос, это может повлиять на урожай следующего года. Итак, Джон, ты можешь подойти к сельхозугодьям и либо отогнать, либо уничтожить кровавого волка. Вождь наградит тебя». Услышав это, Джон глубоко вздохнул. Он слишком хорошо знал это чувство. Согласно его опыту прошлой жизни, между игроками и уроженцами апокалипсиса существовало нечто, называемое уровнем привязанности. Чем выше уровень привязанности, тем щедрее будут последующие награды за выполнение задания. Однако для большинства новичков короткий меч и кожаные доспехи, полученные в качестве награды за ранние задания, были насущной необходимостью, поэтому никто не обращал особого внимания на уровень привязанности. «Не спеши, развитие превыше всего», — подумал Джон и, немного поразмыслив, сказал: «Вождь, как член этой деревни, я обязан прогнать кровавого волка, поэтому мне не нужна награда. Пожалуйста, дай мне немного времени, и я отправлюсь в путь после некоторых приготовлений». «Спасибо тебе, дитя мое, это не проблема, староста. Береги себя». Наблюдая, как старый вождь, пошатываясь, уходит, Джон внезапно услышал подсказку. Звон, задание запущено. Игрок 001, аутентификация личности завершена. Системная награда отправлена в ваш инвентарь. Пожалуйста, проверьте. Глава 2. Игральные кости Гермеса. Услышав это, в глазах Джона вспыхнул огонек. Он быстро подошел к деревянному ящику в углу дома и открыл свой инвентарь, повернувшись лицом к стене. «Поздравляю с получением изысканного снаряжения игральных костей Гермеса. Не хотели бы вы экипировать его? Открой панель предмета «Игральные кости Гермеса». Открытие панели. Эффект предмета «Игральные кости Гермеса» заключается в случайном броске кубика перед каждой атакой. Если бросок составляет от 1 до 5, Урон уменьшается до 1 очка. Если выпало 6 кубиков, это наносит в 6 раз больше урон, максимум до 2000 единиц магического урона. Джон на мгновение был ошеломлен, не из-за разочарования, а из-за волнения. Вероятность выпадения шестерки составляет всего 1 к 6, но под влиянием таланта ССС «Поцелуй удачи» вероятность составляет 100%. Для других эффект этого аксессуара был бы очень слабым, поскольку 80% вероятность уменьшения урона, наносимого одному, практически является дебафом. Но для Джона это было идеальное снаряжение, сшитое специально для него. «Экипируй», — немедленно сказал Джон. Если бы в этом снаряжении был какой-то недостаток, то он заключался бы в том, что кости были только высшего уровня, а это значит, что они были бы полезны только в начале игры. Но это имеет смысл, поскольку предмет ранней игры, который мог бы помочь на ранних стадиях и все еще быть полезным в подземельях Эндшпиля, был бы слишком хороший, за него неизбежно сражались бы различные фракции. Игра только что стартовала, поэтому лучше было оставаться сдержанным. После снаряжения игральных костей Гермеса Джон немедленно открыл свою собственную панель. Имя: Джон. Выносливость: 8. Атака: 9. Мудрость: 15. Ловкость: 11. Магическая близость: 12. Удача: 111. Цифры заставили Джона почувствовать слабость. Если отбросить удачу, статистика Джона была мрачной. Ни одно из них не превышало 20 очков, а количество жалкой атаки составляло всего 9. Даже у самых слабых слизняков атака равнялась 10. В предыдущем мире, когда игра только запускалась, средний показатель самого слабого игрока составлял не менее 20. Можно с уверенностью сказать, что Джон не только один из первых игроков, вступивших в апокалипсис в этом мире, но и самый слабый. Тем не менее, Джон не жаловался. Другие характеристики могли расти со временем, но удача была почти неизменна. Жизнь – это марафон, и в конце концов, неизвестно, кто победит. С этой мыслью Джон глубоко вздохнул, успокаиваясь. Он пристегнул к поясу свой железный кинжал, стартовое оружие, и вышел за дверь, направляясь в поля. Поскольку это был квест начального уровня, сложность не должна была быть слишком высокой. Даже если он не сможет убить кровавого волка, изгнание его все равно принесет ему награду за задание. Однако Джон вспомнил, что при убийстве кровавого волка был шанс получить кулон очищающий клевер, обычный предмет, который можно найти в его брюхе. Этот кулон был одним из немногих аксессуаров ранней игры, которые могли увеличить скорость исцеления игрока. На ранних стадиях исследования аксессуар с аффиксом довольно ценен. Даже если Джон не мог использовать его сам, он мог продать его на аукционе за хорошую цену. С этой мыслью Джон ускорил шаг и менее чем за 10 минут добрался до участка рядом с полями. Была ранняя весна, и земля, наконец, оправилась от суровой зимы. Должен был начаться сезон сева, но возле полей не было видно ни души. Это должно быть то самое место. Руководство для начинающих еще не было завершено, поэтому многие инструменты не были разблокированы. Несмотря на то, что у Джона было 2 года опыта, без соответствующих инструментов он мог только лежать на земле, наблюдая за следами и определяя направление движения кровавого волка. Вот немного свежего навоза кровавого волка, фу, еще теплый и ужасно пахнет. Джон нахмурился, его левая рука коснулась железного кинжала на поясе, и он постепенно выровнял дыхание. Конечно же, прошло совсем немного времени, прежде чем он издали заметил кровавого волка, около 2 метра в длину и почти 90 сантиметров в высоту. Зверь осторожно осматривал окрестности, вгрызаясь в найденного им кролика, в его челюстях хрустели кости. ХП кровавого волка 1 уровня колебался около 30 очков, что, учитывая текущую атаку Джона, потребовало бы как минимум 4-5 атаки. Но с кубиками Гермеса все было по-другому. Пока кинжал попадает в кровавого волка, кости будут выпадать автоматически. Если он показывает 6, мудрость Джона была бы умножена в 6 раз, принося до 90 единиц магического урона. 90 единиц магического урона будет достаточно, чтобы мгновенно убить любого врага, встреченного в начале игры. Что касается метода атаки, то он не может быть проще. Если сближение не было вариантом, ему не нужно было сближаться. Прежде чем кровавый волк смог заметить его, Джон внезапно метнул железный кинжал, поразив кровавого волка точно в поясницу и живот. Тень игральных костей, показывающая 6, появилась перед глазами Джона, и 90 единиц магического урона мгновенно истощили ХП кровавого волка. Прежде чем он успел заскулить, кровавый волк безвольно рухнул на землю, больше не сопротивляясь. Чистый удар, легко. Джон ровным шагом подошел вперед, вытащил железный кинжал и вспорол живот кровавому волку. Его не волновало ощущение тепла, склизкости или резкого зловония. Он тщательно обыскал живот кровавого волка, вывернув практически весь желудок наизнанку. Джон наконец нащупал твердый предмет размером с монету, его поверхность была прохладной на ощупь. После того, как он вытер кровь и пригляделся повнимательнее, это действительно был кулон клевер детоксикации. Хозяин получил кулон с клевером для детоксикации, качество обычное, дзинь. Благодаря определению таланта, он был повышен до редкого кулона с детоксикационным клевером. Редкий кулон клевер детоксикации. Ношение его позволяет игроку непрерывно восстанавливать 1% от своего максимального ХП. 1% от максимального ХП без ограничений по условиям. Даже в бою, если избегать повреждений в течение 2 минут, можно полностью восстановить свое ХП. Это настоящее сокровище, подумал Джон про себя. Дзинь. Поздравляю, игрок, с получением первого редкого предмета на сервере. Ты заработал возможность случайного выкупа из магазина. Хочешь ею воспользоваться? Дзинь. Уровень игрока слишком низок. Магазин еще не разблокирован, и возможность выкупа будет оставаться доступной до тех пор, пока магазин не будет активирован. Что-то настолько хорошее. Джон был очень удивлен, но сейчас самым важным было выполнить задание. На этом задание руководство для начинающих было завершено. Повесив кулон на шею, Джон взглянул на труп кровавого волка и, после некоторого колебания, взвалил его на плечо, готовый вернуться в деревню. На обратном пути Джон встретил несколько незнакомых лиц. Без всякой задней мысли было ясно, что в этот мир постоянно приходит все больше игроков. В конце концов, их озадаченные выражения были практически знакомы, сообщающим другим, что они были свежими новичками. В прошлом Джон с нетерпением подошел бы поприветствовать их, но сейчас не настолько. Дружба и узы были не так реальны, как тяжелая добыча на его плече. Что происходит? Под деревом саранчи хрупкая фигурка в деревне осторожно обняла колени, все еще не в силах полностью оправиться от шока, вызванного 7-дневной катастрофой. Она оглядывала этот незнакомый мир, совершенно сбитая с толку. В оцепенении она услышала странный голос в своей голове. Почти бессознательно она кивнула и случайно попала в этот мир. Все вокруг наполняло ее страхом. Пока мысли кружились в ее голове, поблизости, казалось, поднялась суматоха. Она пошла на звук и сразу заметила Джона, проталкивающегося сквозь толпу, неся на плече залитый кровью труп монстра. Зрелище было настолько шокирующим, что она на мгновение забыла дышать. Только когда Джон подошел ближе, она с тревогой опустила голову, боясь, что ее заметит. Он, должно быть, тоже игрок, верно? Он такой сильный, раз в одиночку расправился с таким огромным монстром. Могу ли я быть такой, как он? Она колебалась, держа кинжал обеими руками. Деревенский староста Харин, ты дома? После того, как Джон с трудом протиснулся через переполненную площадку для новичков, он постучал в дверь деревенского старосты. Подождав немного, деревянная дверь со скрипом отворилась, и от этого звука у человека заболели бы зубы. «Джон, мальчик мой, я не ожидал, что ты действительно сделаешь это. Спасибо тебе от имени жителей деревни. Теперь мы наконец можем начать сажать. Вот твоя награда. Это мой долг. На самом деле мне не нужна награда, шеф. Возьми это, сынок. Ты это заслужил. Ты самый храбрый молодой человек в нашей деревне. Такая маленькая деревня, как эта, определенно не конец твоего пути. Я с нетерпением жду того дня, когда твое имя будет известно всему Олимпу. Этот день не за горами. Спасибо, шеф». Джон слегка кивнул, поставил труп кровавого волка на землю и взял мешочек, врученный ему деревенским старостой. Уведомления эхом отдавались в его голове. «Поздравляю, вы получили обычный браслет кровавого волка. Качество повышено до изысканного». «Поздравляю, вы получили обычные ботинки кровавого волка. Качество повышено до изысканного». «Поздравляю, вы получили обычный жилет кровавого волка. Качество повышено до изысканного». «Поздравляю, вы получили 20 очков опыта. Основываясь на системном суждении, вы набрали 2000 очков опыта, и ваш уровень увеличился до 3. Хотя 3 предмета брони изначально имели низкие характеристики, даже повышение их до уровня изысканного не сильно взволновало Джона. В конце концов, по сравнению с туникой новичка, которую он носил, Набор кровавого волка давал лишь небольшое увеличение атаки, выносливости и ловкости. Это было лучше, чем ничего. Джона гораздо больше интересовали очки опыта. В конце концов, только быстро достигнув 10-го уровня, он мог разблокировать задание на смену класса и уехать из деревни Адра в город Калия. Там он может первым завоевать элитное подземелье и получить драгоценные награды за первую чистку. Поздно ночью, на полях, в темноте сверкнули клинки, и кровавые волки с глухим стуком упали один за другим. По мере того, как Джон убивал все больше кровожадных волков, он становился все более искусным в метании кинжала. Поскольку каждая атака убивала одним броском, Дзинь, вы получили 200 опыта. Поздравляем, игрок 001 достиг 5 уровня. Вы хотите занести себя в таблицу лидеров? Джон открыл таблицу лидеров. Уже в первую ночь были люди, которые достигли 7-го уровня. Казалось, что помимо него, было также несколько игроков быстро прокачивающихся. И, конечно, были также игроки, поддерживаемые корпорациями. В прошлой жизни корпорация Розвуда потратила целое состояние, наняв целую гильдию, чтобы помочь своему молодому мастеру повысить уровень. Целая гильдия окружила монстров, у которых осталось всего несколько хп, что позволило молодому мастеру нанести последний удар. Зрелище было поистине абсурдным. «Пока нет», — сказал Джон, терпеливо накапливая и оставаясь сдержанным. Кровавые уроки из его прошлой жизни все еще были живы. Высокомерие ведет только к разрушению. Джон запомнил это на всю оставшуюся жизнь. «Дзинь, вы получили 800 опыта. Поздравляем, игрок 001 достиг 10 уровня и может приступить к квесту смена класса. Хотите начать?» «Пока нет, Дзинь, вы получили 1000 опыта. Поздравляем, игрок 001 достиг 13 уровня и может приступить к квесту смена класса. Хотите начать?» Взглянув на таблицу лидеров, где лучший игрок был 7-го уровня, Джон холодно ответил: «Пока нет». Глава 3 Лили. «Дедушка староста, есть ли какие-нибудь задания, которые ты можешь дать мне сегодня? Пожалуйста, не усложняй это слишком. Я не могу закончить трудные». «Что ж, задача по ловле жуков в полях уже поставлена, так что единственное, что осталось, это поохотиться на вудира в диком лесу. Хочешь взять это на себя, Лили?» Когда деревенский староста Харин закончил говорить, перед Лили появилась подсказка к заданию, но она колебалась. Прошло 2 дня с тех пор, как она прибыла в этот мир, и после того, как она использовала зажженный факел, чтобы прогнать кровавого волка, она также выполнила несколько заданий. Однако большинство заданий, которые она приняла, были несложными. Они включали в себя такие задания, как ловля жуков на полях или помощь деревенским фермерам с посадкой, ни одно из которых не представляло никакой опасности. Но, соответственно, награды были скудными. За 2 дня, в то время как большинство игроков уже достигли примерно 5-го уровня, она все еще застряла на жалком 3-м уровне. Но она ничего не могла с собой поделать. Ее талантом был уровень S-Affinity, который не давал особых наступательных возможностей на ранних стадиях исследования. Как насчет этого, Лили? Ты могла бы попробовать найти в деревне подходящих товарищей, и, может быть, вы могли бы пойти вместе? Дедушка-вождь, нет ли задачи попроще? На самом деле нет. Что касается моего предыдущего предложения, я могу порекомендовать нескольких людей, с которыми ты могла бы попробовать объединиться. Как только староста деревни Харин закончил говорить, перед ее глазами появилась таблица лидеров со списком всех игроков, и на вершине была девушка по имени Хелена, которая уже достигла 9 уровня и была всего в шаге от смены класса. 9 и краткий уровень – это потрясающе. Как ей удалось так быстро повысить уровень? Я поймала 300 жуков и добралась только до 3-го уровня. Это просто. Это потому, что талант Хелены имеет уровень СС повышения опыта. Вполне естественно, что ее уровень выше всех остальных. Голос раздался сзади, напугав Лили. Она ахнула и быстро прикрыла рот рукой, прежде чем обернуться. «Прости, я... Подожди, я узнаю тебя. Ты тот игрок, которого я видела в первый день с трупом кровавого волка. Какое совпадение, я тоже узнаю тебя». Глядя на это знакомое, похожее на фарфоровую куклу лицо, воспоминания нахлынули на Джона. Воспоминания об их прошлых совместных битвах нахлынули на него подобно приливу, поглотив его в одно мгновение. Радость от достижения первых очевидных достижений, печаль от жертв товарищей, и в конце его воспоминаний хрупкая фигура, решительно стоящая перед ним, теперь сливается с человеком перед ним. Джон раскрыл объятия и притянул девушку, стоявшую перед ним, в объятия. Вдохнув этот знакомый, тонкий аромат, он не мог не почувствовать легкое удушье. «Лили, прошло много времени. Ах!» Внезапный жест Джона застал Лили врасплох. Почувствовав успокаивающее тепло его объятий, она на мгновение остолбенела, но вскоре волна смущения захлестнула ее. «Ты, что ты делаешь?» В спешке Лили оттолкнула Джона, скрестив руки на груди, по ее щекам разлился румянец, а звездообразные глаза быстро затуманились слезами. «Дедушка, он издевается надо мной». Это внезапное объятие было таким неловким. Женская туника для начинающих была довольно свободная и не включала в себя никакого нижнего белья, так что Лили фактически была без белья. Некоторое время ее это беспокоило, и она усердно ловила насекомых каждый день, надеясь купить несколько комплектов подходящего нижнего белья. Но она никогда не ожидала, что ею воспользуются подобным образом. Больше всего Лили беспокоила суровая реальность этого опыта. Она даже чувствовала, как крепкое телосложение Джона сжимает и изменяет форму ее собственного тела. «Я не это имел в виду. Я просто был немного взволнован». Лили чувствовала это, и, естественно, Джон тоже. Сначала он был просто погружен в радость воссоединения, но постепенно оправившись от этих эмоций, Джон не мог не вспомнить нежность, которую он почувствовал во время их объятий. «Итак, вы двое знаете друг друга. Это упрощает дело. Вот в чем дело, Джон. Этот ребенок с трудом справляется с заданием, так почему бы тебе не взять ее с собой и немного потренировать? В противном случае, отпуская эту глупую девчонку одну, я, старик, чувствовал бы себя неловко. Нет проблем. Нет». Лили энергично покачала головой, как грохочущим барабаном, и настороженно посмотрела на Джона, жалуясь. «Я не хочу объединяться с ним». Джон часто представлял, каково это, снова встретить Лили. Но он никак не ожидал, что все так развернется. Казалось, что еще до того, как что-либо могло начаться, оно уже было готово задушиться в своей колыбели. Однако, как раз в тот момент, когда Джон пытался придумать, как все объяснить Лили, вовремя заговорил деревенский староста Харин. «Лили, Джон, самый храбрый молодой человек в нашей деревне. На данный момент он выполнил больше всего миссий, всего 19. Если ты будешь тренироваться вместе с ним, ты тоже добьешься большого прогресса. Конечно, я надеюсь, что такой милый ребенок, как ты, могла бы остаться в деревне навсегда и расти беззаботно, но ты действительно хочешь провести здесь всю свою жизнь, ловя насекомых. Вы двое все еще молоды, вам стоит посмотреть мир снаружи, верно, Услышав это, Лили не могла не заколебаться. Она, конечно, не хотела тратить свои дни на ловлю насекомых и полив растений, но ей было трудно доверять Джону. «Дедушка, деревенский староста, если он снова будет надо мной издеваться, ты можешь мне помочь? Ты любимое дитя дедушки, как дедушка может бездействовать?» «Тогда ладно». Лили слегка прикусила губу и, после долгих колебаний, наконец согласилась с предложением старосты Харина. «Игрок, Джон отправил тебе приглашение в команду. Ты принимаешь?» Диалоговое окно появилось перед ее глазами, и Лили больше не колебалась. Она слегка кивнула, что считалось ее согласием. «Вы присоединились к игроку. Команда Джона. Текущее незавершенное задание. Поручение кузнеца Ферриса. Пожалуйста, предоставьте клык кровавого волка X10. Повторяемое задание. Привет, Джон. Я Лили. Пожалуйста, позаботься обо мне». Увидев, что Лили протянула свои тонкие пальцы, Джон нежно сжал их, а затем отпустил, не желая проявлять чрезмерный энтузиазм и ставить ее в неловкое положение. «Когда будешь готов, можешь прийти в кузницу и найти меня. Я буду ждать тебя там. Я понимаю». Увидев, что Лили согласна, Джон обменялся несколькими простыми словами с деревенским старостой, прежде чем повернуться и уйти. Выйдя из дома вождя, Джон не смог сдержать слез и сказал: «Наконец-то я снова увидел тебя, Лили. Джон, как там оружие, которое я выковал для тебя на днях? Оно хорошо управляется? Оружие невероятно острое и идеально подходит для моей руки. Феррис, я верю, что у тебя есть потенциал стать мастером-кузнецом. Ха-ха-ха, я поверю тебе на слово. Но, Джон, ты скоро уезжаешь, верно? Я чувствую, что эта маленькая деревня больше не может тебя сдерживать». Говоря это, Феррис поднял молоток и сильно ударил по раскаленной до красна железной заготовке, отчего во все стороны полетели искры. Прислушиваясь к ритмичному стуку молотков, Джон на мгновение замолчал, прежде чем улыбнуться и сказать: «Таков был мой первоначальный план, но теперь я, пожалуй, подожду еще немного». В прошлой жизни Джон впервые встретил Лили в Калии. В то время он уже был незаменимым членом команды первопроходцев, в то время как Лили была всего лишь неоперившейся ученицей мага, которая только недавно сменила класс. По счастливой случайности они стали товарищами по команде в одном отряде. С тех пор, как они встретились здесь, как Джон мог оставить Лили и отправиться в Калию один? «Я заберу кое-кого с собой, когда покину деревню». «Заберешь кое-кого с собой? Это на тебя не похоже, Джон. Скажи мне, кто привлек твое внимание? В деревне полно молодых женщин. Это Хелена? Она определенно отличный компаньон». «Нет, это не Хелена. Смотри, она здесь». Слабый стук раздался как раз в нужный момент. Дверь распахнулась, и Лили осторожно просунула голову, застенчиво оглядываясь по сторонам, прежде чем тихо спросить: «Извините, Джон здесь?» «Я здесь». «Входи, Лили. Давай немного отдохнем, а потом отправимся в путь». Глава 4. Повышение уровня. «Лили, это Феррис, лучший кузнец деревни». «Это потому, что я единственный кузнец в деревне, ха-ха-ха». Феррис от души рассмеялся, его грубый голос немного ошеломил Лили. «Феррис, нам самое время отправляться в путь. Если Хелена придет искать меня, скажи ей, что меня нет поблизости и что я не заинтересован в ее предложении». «Понял. Я действительно тебя не понимаю. Хелена такая замечательная девушка. Почему бы тебе просто не сдаться?» Феррис отмахнулся от них, наблюдая, как Джон уходит. «Лили, какие задания ты выполняла раньше? У тебя есть опыт охоты на кровавых волков?» Выйдя из кузницы, Джон вручил Лили прекрасно сработанный костяной кинжал. «Хм, я выполняла задания только по отлову жуков и посеву семян. Я никогда раньше не охотилась на кровавого волка». «Не беспокойся, охотиться на кровавых волков не так уж сложно. Сейчас у тебя ограниченный уровень, но по мере повышения уровня будет намного проще. Возьми этот костяной кинжал. Это всего лишь обычное оружие, но его острота составляет плюс 10, намного лучше, чем у грубого железного кинжала». «Нет, нет, я не могу этого принять. Это, должно быть, дорого, верно? Феррис дал мне его бесплатно, так что просто возьми его. У меня есть еще один». Джон похлопал по кинжалу у себя на поясе, жестом предлагая Лили принять его. Видя это, Лили не могла удержаться от соблазна. В конце концов, грубым стартовым оружием было действительно трудно пользоваться, оно не только затупилось, но и вот-вот могло сломаться. Этот костяной кинжал был бы идеальной заменой. «Спасибо тебе, Джон». «Ни за что. Тебе нужно приготовить что-нибудь еще, прежде чем мы покинем деревню». «Нет, я готова». «Тогда давай отправляться». На пути в лес Джон прошел этим маршрутом по меньшей мере 30 раз всего за 2 дня, и к настоящему моменту он был прекрасно знаком ему. Но прежде чем Джон и Лили добрались до территории кровавых волков, они столкнулись с незваным гостем. В поле зрения появилась голова с огненно-рыжими волосами, такая смелая, такая гордая. Кто еще это могла быть, кроме Хелены? «Какое совпадение, не ожидала увидеть тебя здесь, Джон». «Хелена, ты уже 10 уровня, поздравляю, скоро ты будешь первым игроком, выполнившим запрос на смену класса, и, возможно, даже получишь особую награду». «Джон, что ты решил по поводу моего предложения?» «Меня это не интересует, спасибо за предложение, но я привык работать в одиночку». «Работать в одиночку? А как насчет нее?» Хелена нахмурилась и посмотрела на Лили с оттенком враждебности. «Джон, ты должен понимать, что сотрудничество со мной имеет бесчисленные преимущества. Мы всегда могли бы быть на самой вершине пирамиды. Тебя это совсем не соблазняет?» «На самом деле, совсем нет». Джон дернул себя за уголок рта и улыбнулся. «Даже без тебя я все еще могу стоять на вершине пирамиды. Кроме того, я не люблю кланяться другим. Ты была бы готова отказаться от места капитана, если бы пригласила меня присоединиться?» Услышав это, Хелена замолчала, ничего не сказав. «Власть капитана слишком заманчива, право решать, как распределять добычу в подземельях, право выбирать подземелья и многое другое. С таким гордым характером, как Хелена, как она могла добровольно занять подчиненное положение? Видишь ли, ты не готова отказаться от власти капитана, так что обсуждать больше нечего. Но как товарищи по игре, борющиеся за выживание в этом мире, я по-прежнему желаю тебе всего наилучшего. Лили, давай двигаться дальше». С этими словами Джон обошел Хелену и отправился вместе с Лили. Только когда Хелена и остальные полностью скрылись из виду, Лили тронула Джона за плечо и спросила: «Джон, ваши отношения с Хеленой действительно плохие? С чего бы это? Мы оба здесь новички, и я даже не общался с ней. В таком случае, почему ты отклонил ее предложение? Я только что проверила таблицу лидеров, и она первая. Если бы ты работал с Хеленой, ты, вероятно, вскоре смог бы покинуть деревню новичков. Возможно, вы двое могли бы стать лучшими игроками. Кстати, Джон, какой у тебя сейчас уровень и почему я не вижу твой уровень? Это немного сложно объяснить, но можно сказать, что мне не очень нравятся властные девушки». С этими словами Джон улыбнулся и погладил Лили по голове. При этих словах Лили густо покраснела и опустила глаза. Она больше ничего не сказала и послушно последовала за Джоном. Вскоре после этого двое, наконец, достигли территории кровавых волков. После последней проверки информации о задании Джон повернулся к Лили. «Нервничаешь? Немного. Джон, у меня всегда был вопрос. Если наши персонажи погибнут в апокалипсисе, сможем ли мы все еще вернуться в реальный мир? Мертвый значит мертвый. Будь то в реальном мире или в этом, смерть означает конец. Как это могло быть? Но это место такое опасное». Лицо Лили побледнело, и ее голос слегка дрогнул. Она думала, что даже если случайно погибнет в апокалипсисе, по крайней мере, будет шанс начать все сначала. Но теперь ей казалось, что она была слишком наивна. Разве реальный мир не так же опасен? По крайней мере, здесь у нас есть шанс стать сильнее. Я понимаю, что ты чувствуешь. После таких больших перемен, а затем погружения прямо в другую игру из крови и плоти, это трудно принять, но это наш единственный шанс выжить. Говоря это, Джон небрежно взмахнул рукой, выпустив более дюжины железных метательных ножей, которые глубоко вонзились в плоть кровожадных волков, неоднократно вызывая проверки атаки игральных костей Гермеса. После повышения уровня у Джона было 24 очка мудрости, чего было достаточно, чтобы нанести 144 очка магического урона. Наблюдая за Джоном с такой легкостью, Лили удивленно сглотнула. Так впечатляюще. Непрерывные уведомления о получении опыта эхом отдавались в ее ушах, и менее чем через 30 минут Лили была ошеломлена, обнаружив, что ее уровень повысился до 5 го. Судя по всему, Джон все еще не собирался останавливаться. Осталось всего 30 минут. Мы не можем терять время. Лили, отнеси клыки кровавого волка кузнецу. Слушай внимательно, что я собираюсь сказать. После выхода из системы ты... Прежде чем он успел закончить, голос Джона резко оборвался. Если быть точным, он полностью исчез из поля зрения Лили. Джон, где ты? Как ты исчез? Черт, неужели уже настало время принудительного выхода из системы? Земля, прибрежные пригороды. Джон потер лоб, чувствуя голод и изнеможение в своем теле, и не смог сдержать вздоха. На ранних стадиях игры, поскольку характеристики персонажей еще не были существенно улучшены, небольшие улучшения не могли сильно повлиять на реальный мир. Итак, для защиты игроков каждые 72 часа будет проводиться принудительный выход из системы для пополнения организма необходимыми питательными веществами с интервалом от 30 минут до часа. Джон поначалу забыл следить за временем и думал, что у него осталось около получаса. Но, если подумать, как игрок 001, он вошел в систему раньше всех остальных, поэтому согласился. Волна голода захлестнула его, и Джону пришлось с трудом выползти из своей импровизированной палатки. Он открыл две банки и, не заботясь о застывшем белом жире, залпом проглотил их. Интересно, как дела у Лили? Удастся ли ей собрать все клыки кровавого волка и отнести их обратно в кузницу? Там по меньшей мере 40 клыков кровавого волка, которыми можно выполнить 4 миссии, 800 очков опыта. Было бы напрасной тратой времени не использовать их. Выскребя последний кусочек масла из банки и отправив его в рот, Джон удовлетворенно потер живот. В условиях дефицита пищи даже немного жира давало ему энергию для выживания. Он не мог позволить себе быть разборчивым. Возможно, это было потому, что он вложил все свои силы в мудрость, но Джон чувствовал, что теперь его разум стал намного острее, и многие изначально смутные воспоминания проясняются. Кажется, я однажды подслушал, как Лили упоминала, что она с юных лет последовала за родителями и переехала жить в соседний город. Немного поразмыслив, Джон встал и, выудив карту из своих вещей, внимательно изучил ее. Он, наконец, определил местоположение ближайшего города на карте. Прикинув расстояние на карте, Можно сказать, что два города находились примерно в 100 километрах друг от друга по прямой. Но в этом мире руины остатков, монстров и хаоса это расстояние было как минимум в 3 раза больше. Конечно, с моей нынешней силой все еще довольно трудно выжить под солнцем в реальном мире. Глава 5. Анонс сервера. Что-что? Что мне теперь делать? Лили держала в руках клыки кровавого волка, беспокойно расхаживая на месте. Где Джон? Как он мог просто исчезнуть? Лили закусила губу, ее глаза наполнились слезами. Она, спотыкаясь, вернулась в дом Харина, всю дорогу рыдая. В тот момент, когда она постучала в дверь, она тоже исчезла. Только получив внутриигровое уведомление, Лили поняла, что Джона принудительно вывели из системы. Все, что ей нужно было делать, это ждать, и они снова встретятся в игре. Однако во время этого вынужденного простоя Лили не знала, что делать. Есть, чтобы набить желудок, но у нее не осталось еды. Последним кусочком еды, который у нее был, была половинка плитки шоколада в кармане. Хм, может быть, я смогу продержаться еще немного. Лили колебалась. Должна ли она продолжать прятаться здесь и выживать на шоколаде, или набраться смелости выйти из руины и найти себе какую-нибудь еду? Несомненно, последнее. Лили потерла свой слегка ноющий живот. Поколебавшись некоторое время, она, наконец, высунула голову из импровизированного убежища. Убедившись, что вокруг нет опасности, она тихо выползла из руин. Джон не сказал, что у этих монстров чувствительный слух, поэтому, если я не буду шуметь, меня не найдут. Лили сжала кулаки, мысленно подбадривая себя. Однако, несмотря на то, что она прожила в этом городе почти 10 лет, сейчас он казался ей невероятно незнакомым. Небоскребы исчезли, и руины заполнили каждый уголок ее поля зрения. Лили могла двигаться вперед, только полагаясь на свою память. В городе было устрашающе тихо. Возможно, часть удачи Джона передалась и ей, поскольку по пути она не встретила никакой опасности. Вместо этого она нашла много еще съедобной еды в развалинах супермаркета. На этот раз она вернулась нагруженная припасами. Период отдыха наконец закончился, и Джон был первым, кто вернулся в апокалипсис. Вновь появившись в лесу, он вздохнул с облегчением, убедившись, что поблизости нет клыков кровавого волка. Казалось, что Лили послушно отнесла клыки кровавого волка обратно в деревню. Однако, Джон взглянул на таблицу лидеров. Еще 4 игроков достигли 10-го уровня и могли активировать запрос на смену класса в любое время. Интересно, что эти игроки были Джону знакомы. 3-е место занял Лоуренс Эндрю, высокий белый мужчина, веривший в рыцарство, с талантом S-уровня нерушимый световой щит. 4-е место занял изгнанный бессмертный, 16-летний парень из Драгонии, если Джон правильно помнил, с талантом уровня SS Шепот Ветра. Затем были Юта Маташи, занявший 5-е место, и Цин, занявший 6-е. Все 4 этих людей, без исключения, присоединились к команде Хелены. Только такой простой талант, как повышение опыта, мог позволить всей их команде так быстро повысить уровень. На самом деле, Джон был всего на волосок от 15-го уровня, но у него не было намерения покидать деревню Адра в ближайшее время, в основном ради Лили. Джон не планировал уходить, пока она не достигнет 10 уровня. Более того, только первый игрок, выполнивший запрос на изменение класса на всем сервере, получит специальную награду, а Джону не хотелось красть гром Хелены, поэтому он предпочел не торопиться. С другой стороны, у Джона все еще были некоторые идеи по поводу выбора класса. Пока его мысли роились, стая кровавых волков постепенно окружила его, угрожающе рыча, надеясь отпугнуть незваного гостя. Однако полчаса спустя все они превратились в очки опыта Джона. «Поздравляю, вы набрали 214 очков опыта и достигли 15-го уровня. Теперь доступен специальный запрос на смену класса. Хотите выполнить прямо сейчас?» «Пока нет». Джон покачал головой и решил пока отложить запрос о смене класса. «Интересно, Лили еще онлайн?» Джон продолжал обновлять панель участников, и, наконец, на 12-м обновлении Лили вернулась к группе. «Наконец-то вернулась. Мне нужно быстро сдать задание. Интересно, как дела у Джона, но раз Джон такой замечательный, с ним должно быть все в порядке, верно?» Подумала Лили, осторожно открывая дверь в дом Харина, только для того, чтобы врезаться прямо в грудь Джона. «Ой-ой, подожди, Джон, что ты здесь делаешь?» Лили потерла свой покрасневший нос, в ее глазах мелькнул намек на радость. «Я вошел в систему раньше, поэтому пришел найти тебя первым. Все клыки кровавого волка все еще при тебе, у меня их все, всего 46. Отлично, у меня здесь еще около 60. Вместе мы можем выполнить задание кузнеца Ферриса 10 раз, что даст нам 2000 очков опыта. Этого должно быть достаточно, чтобы ты поднялась до 8 уровня. Разве это не неправильно? Ты был тем, кто убил кровавых волков, так что это действительно нормально для меня сдавать задания. Просто иди и сдай их, не беспокойся обо мне. Джон пренебрежительно махнул рукой, но прежде чем он успел сказать что-либо еще, в ушах у них внезапно прозвучало объявление по всему серверу. Поздравляем игрока Хелену за то, что она первой выполнила запрос на смену класса. Выдана специальная награда. Объявление повторилось 3 раза, и оглушительный звук заставил Лили слегка нахмуриться. Некоторое время она безучастно смотрела на меня, прежде чем покачать головой. Ее глаза были полны зависти. Это невероятно, так быстро выполнить запрос на смену класса. Ах, нет, я не это имела в виду. Джон тоже великолепен. Я думаю, Джон не хуже Хелены. Нет никакого сравнения. Кроме того, Хелена действительно впечатляет. Ты, вероятно, много услышишь о ней в будущем. Ладно, хватит болтовни. Давай отправимся в кузницу. О, и вот тебе кулон, маленький подарок. Пока он говорил, перед глазами Лили появилось диалоговое окно. Игрок, Джон подарил тебе кулон с клевером для детоксикации уровня. Ты принимаешь? Давай, возьми это. В этом нет ничего особенно ценного, но это приятный аксессуар. Лили взяла кулон, внезапно ахнув. Джон, это ред. Джон быстро прикрыл ей рот рукой и сказал. Да, это, вероятно, единственный предмет редкого уровня, доступный прямо сейчас. Храни его в безопасности и никому не рассказывай. Слезы благодарности навернулись на глаза Лили, и она кивнула. Угу, я сделаю, как ты говоришь, без проблем. Кстати, Лили, ты подумала о том, какой класс выберешь? Тебе почти пора определиться со своим классовым путем. Есть предпочтение? Я не думала об этом. Лили склонила голову к Джону, моргнув глазами, прежде чем продолжить. Джонни, как ты думаешь, какой класс мне следует выбрать? Если бы это зависело от меня, я бы определенно порекомендовал тебе переключиться на жреца или мага. В конце концов, твой талант – это уровень эсаффинити, и твое сродство к стихиям намного превосходит другие. Выбор одного из этих двух классов сделает твой рост намного эффективнее. Ты прав, чуть не забыла. Но подожди, Джонни, откуда ты знаешь о моем таланте? Я тебе говорила, услышав это, Джон немедленно покраснел. Возможно, Лили, так ласково назвавшая его Джонни, заставила Джона забыться, и он случайно проговорился. Ну, разве ты не помнишь? Ты говорила мне раньше. Правда? Может, я забыла. Я соглашусь с тем, что ты сказал. Я стану священником. Священники могут изучать магию исцеления, верно? Так всегда говорят в аниме и романах. Это верно. У тебя большой талант. Может быть, однажды ты станешь жрецом номер один на горе Олимп. Тем временем, за пределами пещеры монстров, Хелена улыбнулась, глядя на людей перед ней, все разного роста. Я объявляю отряд официально сформированным. Возрождение Джона явно не повлияло на нормальный ход истории. Команда первопроходцев была сформирована еще раз, и 5 лучших игроков, которые завершили выбор класса, собрались вместе, став одной из самых грозных исследовательских команд своего времени и за его пределами. Хелена, мы отправляемся прямо сейчас, я не могу дождаться, когда отправлюсь на новую карту, сказал Цин, держа в руках боевой топор, который он выбрал после смены класса. Его глаза светились боевым духом. На новой карте будут новые монстры, верно, кровавые волки и лесные дроу. Меня от них тошнит. Не спеши так, младший брат бессмертный в изгнании. Перед этим я хочу навестить старого друга. Хелена изогнула губы в пленительной улыбке. Глава 6. Конфликт. Все думаешь о том Джоне? Хелена, я действительно не понимаю, почему этот парень стоит твоих неоднократных попыток завербовать его. Он действительно настолько силен? Юта нахмурил брови. Ревность была очевидна под его маской. Как игрок, занимающий 4 место в таблице лидеров, Юта верил, что его боевая мощь, безусловно, не меньше, чем у Лоуренса или изгнанного бессмертного. Он не мог понять, почему Хелена так беспокоится о неизвестном второстепенном персонаже. Ну, я тоже не уверен, но тебе не кажется, что у него есть определенное неотразимое очарование? Он несет в себе ауру сильного человека. Лоуренс вмешался в нужный момент. Если бы мы смогли завербовать его, Это стало бы огромным подспорьем для нашего пионерского отряда. Бинго. Мы с Лоуренсом думаем одинаково. У нас полно времени, так что я все равно хочу навестить его снова. Что, если он отвергнет тебя и на этот раз? Тогда я уберу его. Юта полуприкрыл глаза, в них вспыхнул безжалостный блеск. Так не пойдет. В Джоне течет кровь Драгонии, и если ты попытаешься причинить ему вред, я покалечу тебя прямо сейчас. Цин взглянул на Юту и с силой ударил своим боевым топором по земле, отчего она раскололась. Бессмертный в изгнании также слегка кивнул и согласился. Хотя в этом апокалипсисе все нации уже пали, я все еще терпеть не могу людей из вашей страны. Ты, не забывай, теперь мы союзники. Видя решительный настрой бессмертного в изгнании Цин, Юта холодно фыркнул, но больше ничего не сказал. Ладно, хватит спорить. Пойдем к нему. Если на этот раз он снова откажет мне, значит, он слишком равнодушен к добрым намерениям. Спасибо. С этими клыками кровавого волка я на шаг ближе к своей мечте стать мастером-кузнецом. Вот твоя награда. Пожалуйста, прими ее. Спасибо тебе, дядя Феррис. Заработав 2000 опыта, уровень Лили взлетел до 8 го. Глядя на дополнительные очки, она была так счастлива, что напевала небольшую мелодию. «Брат Джон, на каком направлении мне следует сосредоточиться? Мудрость или магическая близость?» «Первое. Твое магическое сродство уже выше, чем у других, и с твоим талантом оно будет увеличиваться с каждым повышением уровня. Какое-то время тебе не нужно будет добавлять к нему дополнительные очки. Конечно, тебе также следует добавить несколько очков в выносливость. Пока ты не научилась магии, выносливость очень важна. В этом есть смысл. Джонни, ты такой впечатляющий. Такое чувство, что ты все понимаешь. Это потому, что я играл во многие игры раньше, и логика, лежащая в основе, аналогична». Джон коснулся своего носа, уклоняясь от ответа под небрежным предлогом. Краем глаза он заметил несколько фигур, которые одна за другой входили в кузницу, загораживая дверной проем. Та, с огненно-рыжими волосами, что была впереди, была никто иная, как Хелена. «Хелена, поздравляю. Специальная награда, должно быть, была довольно необычной, не так ли? Изысканное снаряжение. Если оно тебе нравится, оно твое. В этом нет необходимости. Джентльмен не принимает того, что нравится другим. Итак, ты здесь, чтобы повидаться с Феррисом? Нет, нет, нет. Я пришла повидаться с тобой». Хелена медленно шла вперед, пока не посмотрела прямо в глаза Джону с улыбкой на лице. «Присоединяйся ко мне, Джон. Я готова назначить тебя вице-капитаном. Если меня не будет рядом, у тебя будут все права капитана. Как насчет этого? На этот раз я пришла с искренностью. Я много раз отвечал на этот вопрос, Хелена. Пока я не планирую присоединяться».